Глава 25. Вместо эпилога. 3 дня ушло на пристрелку. 7 жизненно важных центров матки в склепе при лесном доме оказались тусклее, чем у предыдущей. Посовещавшись между собой, старшие маги предположили 2 причины тому. Или эта матка уже старая и вскоре должна разродиться своей преемницей, а потом, что будет со старой потом, никто не знал. Прецедентов не было. Или все дело в том, что зрение магов плохо настроено на эти центры. С предыдущей-то легче было. 7 точек высвечивались ночью, почти сияли, так что их было легко запомнить и отличать друг от друга. А здесь что? Отслеживали только вечером или утром? Но отследили. На этот раз час уничтожения назначили на вечер. Соль-то черную надо успеть солнцу показать. Поэтому обнесли склеп плошками с солью, не дожидаясь захода солнца, но уже в длинные вечерние тени устроились на уговоренных ранее местах. Всадники и оборотни, затаившиеся возле магов, приготовились. Герхард, как и в прошлый раз, пустил сигнальную горящую стрелу над склепом. Расчет оказался верным. Маги уничтожили матку, а всадники и оборотни легко перестреляли хлынувших из склепа, яростно визжащих из мигунов, которые, добежав до границы с плошками, вдруг превращались в медлительных, толстых, меховых идиотиков, бесцельные вяло, бродивших рядом с черной солью. Вернулись с безоговорочной победой, целые и невредимые. Солнце полностью село, когда от лесного дома в свое поселение отправились оборотни во главе с Куном через лес, а по тупиковой дороге через перекресток в ближайший город отправились Герхард и 2 всадника. В том городе они должны были объявить о новом действенном оружии против измигунов. Об оружии, которое совсем недавно было лишь защитой от них. А уж из того города должны во все стороны королевства разлететься гонцы с радостной вестью. Через месяц королевство освободили от измигуньих гнезд. Осталась задача вовремя отслеживать появление новых. А еще через 3 месяца лучшие маги королевства разгадали тайну появления измигунов и нашли противодействие заклинанию, призывающему этих тварей на родные земли. И люди выдохнули, успокоившись, что со страшной угрозой покончено. А еще через месяц Дан Реган ввел в храм стихийных божеств невесту, и при большом стечении народа храмовый служитель торжественно возвестил, что эти 2 наречены мужем и женой. Пройти жениху и невесте в храм, а затем новоиспеченным супругам из храма пришлось сквозь толпы ликующих всадников Герхарда, которых Алиса теперь знала всех поименно, и тех всадников, с которыми приходилось сидеть в засаде на измигунов в разных местах королевства. Поездить пришлось много. Магов-огневиков, умеющих манипулировать магическим огненным выбросом, и правда не хватало. И всегда рядом стояли Дан Маркос с сестрой, которая счастливо переглядывалась с Даном Ристардом, а не следующие на заключение брака. Стоял рядом и брат Алисы Виктор, под руку с взволнованной и плачущей пока от чужого счастья впечатлительной Лулой. А потом они вернулись в лесной дом. И уже по дороге Алиса поняла, как легко решилась проблема с присутствием брата в полюбившемся им обоим лесном доме. Лула теперь официально стала компаньонкой леди Алисии, а Виктор просто представить не мог, что он окажется вдалеке от своей пока еще только подружки. Впрочем, мать не возражала. Во-первых, опять появилась на свет женщина, которая ранее в другом мире твердой рукой вела хозяйство в доме, до тех пор, пока из семьи внезапно, предательски не ушел ее муж и отец ее детей. Во-вторых, теперь мать не одна воевала с прислугой, хотя, в общем-то, уже никакой войны не было, и мать ворчала по привычке. Сначала частенько заезжал к ней в гости Дан Силак, когда изредка магов-огневиков отпускали отдохнуть после охоты на измигунов. А потом и вовсе остался с ней. Свадьбы они не играли, просто 2 одиночества. Однажды съездили в храм стихий, где над ними произнесли нужные слова, и счастливая пара поклялась больше никогда не разлучаться. Ну, кроме как поездок Дана Силага в командировке на войну со змигунами. Итак, Дан, Реган и Алиса вернулись в лесной дом и некоторое время изумленно хлопали глазами на идеальную чистоту во всех помещениях и на тщательно отмытую кухню, чей ледник был забит продуктами на первое время. Выяснилось, что, узнав о свадьбе дочери, мать организовала трудовой десант и вывезла в лесной дом, где уже побывал ранее почти весь штат прислуги. Хватило аврала с утра до вечера, чтобы дом засиял к приезду молодых. Оставив в том же леднике холодные закуски на первый случай, мать твердой рукой завернула своих людей к дороге в свое поместье, не собираясь оставаться на ночевку. Узнав об этом десанте, Алиса с Виктором только переглянулись и покачали головами, улыбаясь. Да, маме тоже понравился мир, в котором она может действовать так, как ей пожелается. Неудивительно, что из внезрачной сутулой женщины, неопределенных вроде как пожилых лет, она превратилась в строгую даму с железным характером, тем более... Правда, об этом они узнали чуть позже. Тем более, что мать, оказывается, получила неплохие деньги за вынужденный на несколько недель военный постой всадников и магов в ее поместье. Так что она сумела прикупить еще немного живности, не только коров, но и лошадей. В последнем ей помог Дан Силак, отлично знавший, каких надо покупать для хозяйства. Мать выждала некоторое время, пока молодые осваивались в собственном гнездышке, а потом приехала в гости, в деловые гости. Посидев немного с молодыми за столом, она после обеда подхватила дочь под руку и, улыбнувшись зятю, велела ей: «Покажи-ка мне, лисушка, свое владение». Если дочь сначала думала, что мать хочет порадоваться за нее и за ее богатого мужа, то слегка промахнулась в своих догадках. Едва они вышли к ручью, как мать сощурила глаза и обвела оценивающим взглядом ровную лужайку между родником и домом. «Так, вот здесь с весны перекопай землю на грядке. Семена на всякую мелочь не покупай, сама пришлю или еще раз в гости заявлюсь». Ошарашенная Алиса только сумела спросить: «Почему здесь?» «Вода рядом, таскать далеко не надо. От дома тоже недалеко. Выглянула в окно кухонное и сразу видишь, надо ли полоть, нет ли. Много не копай, хватит штук 6-7. Лужайка здесь длинная, и гряды будут достаточные». Она снова огляделась и кивнула неизвестно кому. «А вот здесь пришлю тебе своего садовника, чтобы уже сейчас он тебе ягодные кусты привез и успел яблонь присадить. По первому времени Витька пусть тебе помогает с поливом. Слуг-то много набрали?» «Много ли нам надо?» – удивилась Алиса. «Две женщины есть, хватит. Я ж тоже в стороне не остаюсь. Дом не такой большой. Мы с Лулой и сами можем прибраться, если что». И тут же объяснила, заметив недовольство матери: «Может, потом и будут другие, но сейчас... Мам, прости, но как-то не хочется, чтобы дома постоянно были чужие». Мать вдруг оглянулась, проверяя, нет ли кого поблизости. Заметила Виктора, подозвала, маша ему рукой. А когда сын, что-то шепнув белобрысенькой, с которой гулял, подбежал к матери и сестре, тихо спросила: «Дети, вы так и не узнали, как мы здесь оказались?» Переглянувшись, Алиса и Виктор покачали головами. «Мам, а тебе хочется домой?» – несмело полюбопытствовал Виктор. Кажется, это был самый что ни на есть настоящий вопль души. «Ни за что!» Хохотали сначала Виктор с Алисой, а потом и мать не выдержала, поняв, как смешно прозвучали ее решительные слова. Так что от ручья оглянулись на них беседовавшие там Дан Реган и Дан Силак. А потом, когда мать и ее муж, симпатичный брат и сестре Дан Силак, уехали, Виктор и Лула, взявшись за руки, помчались гулять к лесу вдоль опушки. А Дан Реган предложил жене посидеть у ручья, местечко вокруг которого теперь было дополнено небольшой, но уютной скамейкой. Алиса уже успела полюбить это место, где можно часами сидеть, слушая переливчатое журчание ручья. А чуть ниже по течению – звонкоголосых птиц, селившихся в кустарниковых зарослях по обе стороны от воды. Они сели на скамью, и Дан Реган немедленно подтянул ближе к себе Алису. Нравилось ему чувствовать ее с собой бок о бок, так, чтобы время от времени целоваться и шептаться с ней. Шептаться нравилось и Алисе. Вроде никого рядом, но так здорово чувствовать на лице теплое дыхание друг друга. Работа мужу не всегда позволяла такое приятное времяпрепровождение. Дан Реган все еще управлял поместьями брата и сестры, так что ему приходилось уезжать порой на целый день. Но ночевать он неизменно возвращался в лесной дом, домой. Как-то Алиса спросила Дана Регана, почему ему так нравится сидеть здесь у ручья. «До свадебное время наше», – сказал он с мечтательной улыбкой и, приподняв руку Алисы, поцеловал ей ладошку. Было лишено всех тех романтических особенностей, которые поэты воспевают в своих балладах. «Вместо трепетных свиданий у нас были бдения возле измигуньих гнезд. Я не дарил тебе соответствующих твоей красоте цветов и всяких милых девичьему сердцу пустяков, но ловил твои радостные улыбки, когда у тебя получался подсказанный мною огненный прием. Тебе не пришлось надевать красивое или просто милое платье, чтобы на званом вечере или на балу я мог пригласить тебя на танец. Но ты была согласна бегать в этих штанах с верхней юбкой, потому что только так удобно охотиться на измигунов. И не роптала, не требовала положенного на время помолвки. Эта скамья и наше запоздалое свидание на ней пока единственное, что я могу предложить тебе, чтобы возместить чудесную пару, которая у нас должна была быть, но не случилась. Тогда она только улыбнулась, думая про себя, что он самый хороший такой романтик и мечтатель, только времени ему не хватает, как обычно не хватает любому деловому человеку. И вспомнилось, как он старался, чтобы они ближе познакомились еще во время войны с измигунами. Да, изысканных цветов ему трудно было найти, ведь искал он их чаще всего в разоренных селениях. Но даже луговые цветы подбирал тщательно, готовясь к свиданиям с Алисой. Тем, что проходили между тренировками и суровыми репетициями к уничтожению ночных тварей. Да и сейчас из своих поездок, если ему удавалось побывать в каком-нибудь городе, Дан Реган все же умудрялся привозить те самые приятные мелочи, которых, как он считал, недоставало Алисе. Алиса же, постоянно сидевшая в доме и в его окрестностях и не видевшая поблизости лавок со всякими сюрпризами для мужа, все же сумела сделать единственное лично для него. Не бегать в его присутствии в штанах, пусть даже будучи в той самой верхней юбке, а ходить в платьях, благо ему это очень нравилось. Не считая тех сюрпризов, что он находил на столе во время обедов-ужинов. И думала, пряча усмешку, что у них все не как у людей. У людей самое интересное заканчивается вместе со свадьбой, как в сказках. У нее же с Реганом все сказочное только начинается, и потому она счастлива с ним. Храмовый служитель, закончив брачный обряд для взволнованных и счастливых Дана Регана и леди Алисии, ушел в глухой угол помещения, где переступил порог, и, оказавшись в современном девушке Алисе кабинете, откинул глухой капюшон. На ходу, расстегивая ритуальный плащ, Длинный подошел к большому столу. Здесь не было ни ручек, ни записных книжек, ни телефона, ни ноутбука. Лежал лишь огромный альбом, на обложке которого отчетливо был виден лесной дом Дана Регана. Альбом имел надпись «Дело номер 306». Длинный обошел стол и сел на крутящийся стул. Посидел немного, с сомнением приглядываясь к альбому. Потом встал, склонился над столом и все так же неуверенно перевернул первый твердый лист. Затем остальные. Постоял с надеждой, глядя на последнюю страницу, а затем вернулся к первому листу. Первая страница – поместье матери. Пустынное место, в котором давно никто не жил. Рухнувшие дырявые крыши и основного жилого дома и корпуса, к нему прилегающего. Наглухо не пройти заросший двор. Здесь есть не только травы и кустарники, но уже начинают подниматься деревья. Легко, на таком-то удобрении, на костях погибших. Страница вторая. На нем тот же лесной дом Дана Регана, но страшно обветшалый. Раскрытые двери, обвисшие, еле держались, чуть ли не на честном слове. Кое-где стены дома выпятились от старости и долгих ливневых дождей, от забытости людьми, без их заботы. Вокруг дома дремучие заросли кустарников и высоких трав, растущих на воле. Последние булыжники мощеной дороги к проваленному крыльцу еле видны между выворотившими их травами. Полное запустение, безлюдье. Лес наступал на единственное человеческое жилище в этой глуши. Внезапно затрещали доски под чьими ногами. Так выяснилось, что альбом исполнен, кажется, в технике 3D-видео, если вообще не является видеосборником, странно оформленным. На крыльцо, осторожно ступая по трухлявым доскам, вышел сильно хромающий оборотень. В похудевшем, до изнеможения неожиданно постаревшем коне было трудно узнать того оборотня, который умел быть сильным даже в тяжелых для себя обстоятельствах. Этот, другой кун, навсегда остался хромым, потому что когда-то прогрыз собственную лапу, чтобы выбраться из беспощадного капкана. Он остановился на досках перед первой ступенью крыльца покосившись на колонны, тоже державшиеся на честном слове, и разжал кулак. На солнце блеснули еле заметные крупинки черной соли. Последние. Кун облизал губы, с отчаянием глядя на лес, и медленно спустился по затрещавшим под его ногами лестничным ступеням. Длинный ждал, глядя на картину с умирающим лесным домом, и дождался. Разваливавшийся дом внезапно зашевелился. Угрюмая зелень, захватившая его в плен, медленно убралась, отхлынула от его стен. Булыжники очистились от сорной травы и вернулись на свое место, наметив дорогу, которая явно достаточно часто использовалась по назначению. Дерево и камень, из которых был построен дом, будто втянули живот и расправили плечи, и лесной дом обрел обычные формы здания, в котором не только живут, но и заботятся о жилище. Широко распахнулась дверь. На крыльцо выбежала белобрысенькая и радостно закричала, оглянувшись в дом. «Дан Виктор, леди Алисия, Дан Реган приехал!» Сухие губы длинного тронула улыбка облегчения, и он закрыл альбом и выпрямился на шорох в левом углу кабинета. Здесь появился еще один длинный, одетый точно так же, в одеяние храмового служителя. Он сразу увидел альбом на столе и, подняв глаза, вопросительно кивнул первому длинному. «Получилось», – сдерживая рвущуюся радость, сказал тот. «Как у тебя?» «Мать уже адаптирована», – усмехнулся второй. «Отец семейства пришел проведать брошенную семью». И, кажется, ему понравилось то, что он увидел. Эта серая мышка вполне в его вкусе. Переброшенная в наш мир женщина была слишком непокорной для него, слишком властной, сама того не замечая. Но пока он думает, возвращаться ли. С девушкой Алисией тоже неплохо выходит. Мы перевели ее на удаленную работу, так что она пока обучается во сне. С мальчиком Виктором есть проблемы. Он должен закончить хотя бы среднюю школу, но знаний для него многовато. Да и не умеет он учиться, не обучен добывать знания. Единственное, что сумели придумать, мальчику взяли в школе академический отпуск по здоровью. Есть здесь такое. Сейчас он чаще лежит во сне под пентаграммами, которые вкладывают в него нужные знания. И лишь иногда и ненадолго выходит на улицы незнакомого для него мира, который, впрочем, ему уже нравится. Так что для вливания его в здешнее общество хватит нескольких месяцев, чтобы он привык к новому для себя миру. «Может, надо было так же поступить и с этой семьей?» – задумчиво кивнул первый длинный на альбом. Второй подошел, открыл первую страницу, улыбки скрывать не стал. «Нет, эти трое оказались гораздо сильнее, чем те, кого они заменили. Они и без нашей помощи были лучше приспособлены к новым для себя условиям». Семье из магического мира пришлось долго объяснять, что вся она погибла в том самом мире. Бы. Погибла бы. Если бы не перемещение. Потому как девушка Алисия не смогла справиться с ситуацией, когда ее оболгали, и приняла изгнание как должное. Ко всему прочему, тамошняя леди Алисия даже не подумала о том, что имеет магические способности, чем осложнила собственный недолгий быт в лесном доме. Была слишком рабка, чтобы пройти с братом по дороге к перекрестку, и не нашла белобрысенькую Лулу, которая знала об измигунах и могла бы предупредить опальных брата и сестру об опасности. Настоящая леди Алисия не сумела проявить милосердие, когда ее брат, Дан Виктор, нашел в лесу попавшую в капкан собаку. Она велела брату оставить пса на месте, потому что не боялась собак, а брезговала ими. И в первую же ночь, никем не предупрежденная, леди Алисия погибла вместе с братом от впущенных в дом пересмешников измигунов, услышав голос матери. А гнезда измигунов подпитывались своей численностью. Чем больше их было, тем чаще появлялись следующие. Лесной дом вскоре превратился в гнездо новой измигуньей матки. Храмовые служители не имели права вмешиваться в магические дела королевства. Слишком тонкими и уязвимыми были магические взаимосвязи. Можно было испортить все невозвратимо, но имели право и возможность привлекать для исправления ситуации нужных людей из мира, о котором недавно узнали, лишь бы замена была выигрышной для обоих миров. Поняв, что побежденные враги королевства собираются с помощью измигуньего заклинания абсолютно обезлюдить государство, которое не сумело завоевать в обычной войне, служители бросились за помощью в человеческий мир. И с трудом нашли семью, в которой, на их счастье, мать и дети были нужного возраста и почти с теми же именами, что необходимые. Семья, вытащенная из мира магического, тоже хорошо вписалась в современный мир, правда, с небольшими поправками. «Здешний ход событий проследить трудно, в отличие от мира магического», – задумчиво проговорил первый длинный. «Что-нибудь уже предугадали?» «Для девушки Алисии – да», – отозвался второй храмовый служитель. «Она будет работать там же, но переведенной на так называемую дистанционку. А поскольку она будет выполнять только личный объем работы, то у нее появится много времени для прогулок. Вскоре она должна будет встретить молодого человека, который выкажет ей свое благосклонное внимание». Для обитателей магического мира благосклонное внимание могло значить только одно – дело должно закончиться законным браком. Мать уже адаптирована? Да, она оказалась любительницей небольших, но уютных помещений и потому в восторге от двухкомнатной квартиры. Кроме всего прочего, узнав, что у нее есть дача, она с удовольствием копается в земле, привела дачный участок в такой порядок, которого не было ранее. Тут служитель глубоко задумался, после чего поправился. Ранее, значит, после ухода из здешней семьи ее главы и отца детей. Именно этот уход – причина тому, что здешняя женщина опустила руки и перестала что-то делать. Хотя, возможно, нужно было время, чтобы она привыкла и вновь начала действовать. «Согласен», – усмехнулся второй. «В новом для себя доме эта, здешняя, сумела установить такой порядок, что слуги к ней не относятся как к той, пренебрежительно». «Значит, обмен произведен идеально?» – вопросительно взглянул второй служитель. Первый поколебался и кивнул. «Думаю, да», – твердо сказал он и любовно погладил первую страницу альбома с лесным домом. От автора. В поисках названия для ночных тварей в первую очередь искала близкий, но необычный синоним к слову «пересмешник», пусть он даже будет, например, диалектизмом. Итак, наткнулась на статью в словаре Владимира Ивановича Даля. «Измигун» – мужской, «измигуха» – женский, «Псковская губерния», «насмешник» – «пересмешник». Так что простите, что не удалось найти словечко, близкое к иностранному звучанию. Понимаю, что русское название не совсем подходит для имен в магическом мире, но мне понравилось звучание этого слова по отношению к толстым, шерстистым, но клыкастым тварям. Конец книги. Читала Вета.